miksuje dla was DJ Lapiforce. Обещай. Просто пух. жари. Я смотрю в твои глаза, губы дыма голоса, помутнело в моей голове. Мы же знаем, так нельзя, 50 на 50, разбавляем мысли о тебе. Мы незнакомы, танец так кружит голову, и в алкоголе я найду любовь без повода. Мы незнакомы, танец так кружит голову, и в алкоголе я найду любовь без повода. В вечер надменным ветром тепла озарил душу мою до нутра, как на повторе на танцполе одна, как луна на фоне. Ты так смотрела, но прячет глаза, между телами скрывая глаза. Мы сократили пробел по шагам, по рукам мурашки от ладони. Моя в нирване, ты и я, в бокале сладкий эликсир. Мои раны зарасти. Ай-яй, в нирване, ты и я, в бокале сладкий эликсир. Мои раны зарасти. Мы незнакомы, танец так кружит голову, и в алкоголе я найду любовь без повода. Мы незнакомы, танец так кружит голову, и в алкоголе я найду любовь без повода. Мы незнакомы, танец так кружит голову, и в алкоголе я найду любовь без повода. Мы незнакомы, танец так кружит голову. Вместе с этим мы проводим все свои мечты. Мы поднимем все бокалы, будем. Зачем же ты скрываешь все фотки в инстаграме? Где мы с тобою вместе, с тобою танцевали? Ведь мы с тобою дружим, а может быть и любим. Я до конца не знаю, тебя не понимаю. Когда я обнимаю, я чувствую, страдаю. И с этим засыпаю, и очень часто с краю. И между нами вьюга пришла из ниоткуда. Ведь я такой хорош, поэтому не брошь. Ой, детка, между нами, под временами, попеет холодами, ха-ха-ха холодами. Ой, детка, между нами, под временами, попеет холодами, ха-ха-ха холодами. Могу лишь аха-охать. Скажи мне, что ты хочешь. И может этой ночью мы станем еще ближе. Я слышу, как ты дышишь. Возьму тебя за руку, ведь ты моя подруга. Не вместе мы бываем, но я не обижаюсь. Ведь я такой хороший, поэтому не брошь. Ой, детка, между нами, под временами, попеет холодами, ха-ха-ха холодами. Ой, детка, между нами, под временами, холодами, ха-ха-ха холодами. Знаю. сейчас перемен убавить турбо на день. Не готов был унять эту любовь, посидел. Ненавижу себя, но живу каждый день. Я только тучи до тень. От небылицы меня знать не хотел. Этот мир догорел для меня. Убивай, зарывай мое тело, не жду перемен. Я не настучили все. В частности, сам себе слово давал. Не забудь, для кого я живу на мразе. Мутата паскуда, его не сдержал я. Я закручивал день. Музыка, которая меня толпами бейт. А готова от этого мне не умереть. Забывай мое имя, забывай меня. Оттирали себя внимание, мне надо манна. Команда манна, папанка, зомби там, бетон. И криво там, пока-пока. Забрывать эту тупилу, бить ты капитан. Ага, подними меня, ты не насыпал. Грусти, лови для лайфа, ты не фантом. Оттирали себя внимание, мне надо манна. Команда манна, папанка, зомби там, бетон. И криво там, пока-пока. Забрывать эту тупилу, бить ты капитан. Ага, подними меня, ты не насыпал. Грусти, лови для лайфа, ты не фантом. Перебежки по рельсам, Тесла перевернул мир, куролесим. Ты на бой, как бы напел бог. Это берега мастера восток. Такой расклад, либо ты, либо сто. Покати меня водой, когда будет ожог. Добрый, но злой бережет. Мы говорили, полюби, ты бой порешал. Ее стен, недобитый портрет. Либо манекен, либо человек. Этому не верь, этому не верь, этому не верь. Этому не верь, этому никогда не верь. Взамен я накидывал строк. Дело перемен, я перевидал снов. И топил эту любовь, и лавировал вновь. Это просто звон, говорили на зло. Оттирали себя внимание, мне надо манна. Команда манна, фабанка, зомби там, бетон. И криво там, пока-пока. Забрывать эту тупилу, бить ты капитан. Ага, подуми, не да, ты до меня слепал. Грусти, лови для лайфа, ты мне фонтан. Оттирали себя внимание, мне надо манна. Команда манна, фабанка, зомби там, бетон. И криво там, пока-пока. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала. Я ж тебя так любил, так любил. А у тебя все. тринадцать. Главное не дорваться. Дали гу за 12 часов. Мистрами здесь не надо слов. Уже давно ты без каблуков. Руки и воздух вновь и вновь. Ночь сорвалась с цепи. Круг, тебя манят огни. Ночь далеко от тоски. Звук, зажимай тиски. Кто не с нами, то теплее огрет. Да нужно в темп вокзал разгреть. Наша тусовка самый цвет. Что скажешь? Базара нет. Повидал океаны, континенты. Побывал уже во всех уголках планеты. Сегодня я один, по весам один. И мне нужна самая дерзкая Джасмин. Я украду тебя и спрячу посреди пустынь. Слышь, скажи мне, кто твой господин, а? Вокруг нас с тобой пески. И нам нужен срочно дождь. Так много времени впереди. Сколько? Тысяча и одна ночь. Отпускает бороду. Вокруг нас с тобой пески.